Глава 7. 1. Кристина недоуменно уставилась на него, не сразу сообразив, что он имел в виду. «Наверное, потому что ее шантажировали», — чисто механически ответила она. «Она была из тех, кого постоянно шантажируют». «Вам известно, что ее шантажировали?» — возбужденно спросил полковник Уэстон. Щеки молодой женщины залились легким румянцем. «Ну, раз уж об этом зашла речь, да, так получилось, что мне это известно», — смущенно произнесла она. «Я случайно подслушала один разговор». «Миссис Редфорн, вы не объяснитесь?» Покраснев еще больше, Кристина сказала. «Я не собиралась подслушивать. Все произошло совершенно случайно. Это было три дня назад. Вечером мы играли в бридж». Она повернулась к Пуаро. «Помните, мы с мужем, мсье Пуаро и мисс Дарнли. Я была болваном. В комнате было очень душно, и я выскользнула на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Спускаясь к пляжу, я внезапно услышала голоса. Один, я сразу же узнала Арлен Маршалл, произнес: «Не надо на меня давить, сейчас я не могу достать деньги. Муж обязательно что-то заподозрит». Затем мужской голос ответил: «Я не желаю слышать никаких отговорок, вам придется раскошелиться». После чего Арлена сказала: «Гнусный шантажист, а мужчина ей гнусный или нет, но вам придется заплатить, моя дорогая». Кристина помолчала. Я развернулась и направилась назад, и через минуту меня обогнала Арлена Маршалл. Она была ужасно расстроена. «Ну, а мужчина?» — спросил Уэстон. «Вы его узнали?» Миссис Редфорн покачала головой. «Он говорил очень тихо», — сказала она. Я с трудом разбирала слова. «Вам не показалось, что он похож на голос кого-либо из тех, кого вы знаете?» Подумав, она снова покачала головой. «Нет, не могу сказать. Голос был тихий и грубый. Это мог быть кто угодно». «Благодарю вас, миссис Редфорн», — сказал полковник Уэстон. 2. Как только за Кристиной Редфорн закрылась дверь, инспектор Колгейт произнес: «Наконец-то у нас что-то появилось». «Вы так думаете, а?» — спросил Уэстон. «Ну, сэр, это дает пищу для размышлений. Тут никуда не деться. Кто-то из отдыхающих в пансионате шантажировал эту дамочку». «Однако убит не подлый шантажист», — пробормотал Пуаро, — «а его жертва». «Да, тут небольшая неувязочка, согласен», — согласился инспектор. «Шантажистам не свойственно устранять свои жертвы. Но, по крайней мере, эта информация дает нам вот что. Причину странного поведения миссис Маршалл сегодня утром. У нее была назначена встреча с шантажистом, и она не хотела, чтобы ее муж или Редфорн узнали об этом». «Определенно это многое объясняет», — кивнул Пуаро. «И учтите, какое место было выбрано», — продолжал инспектор Колгейт. «Самое подходящее для подобной цели. Дамочка отправляется плавать на плоту. Это совершенно естественно. Она поступает так каждый день. Завернув за скалу, она оказывается в бухте эльфов, где по утрам никого не бывает. Это тихое и укромное место как нельзя лучше подходит для разговора без посторонних». «Ну да», — подхватил Пуаро. «Меня также поразил этот момент. Как вы совершенно верно заметили, это идеальное место для рандеву. Оно уединенное. С суши туда можно попасть, лишь спустившись по вертикальной стальной лестнице. А на это хватит духу далеко не у каждого, разумеется. Больше того, нависающая скала скрывает почти весь берег. Есть еще одно преимущество. На днях мне рассказал о нем мистер Редферн. В скале имеется пещера, вход в которую найти очень непросто. Но там можно укрыться». «Ну, конечно, пещера эльфов», — сказал Уэстон. «Помнится, я о ней слышал». «Однако о ней не вспоминали уже много лет», — заметил инспектор Колгейт. «Надо будет туда заглянуть. Как знать, может быть, мы обнаружим какие-нибудь следы?» «Да, вы правы, Колгейт», — сказал Уэстон. «Мы нашли решение первой части загадки, зачем миссис Маршалл отправилась в бухту эльфов. Но теперь нам нужна и вторая половина решения, с кем она собиралась там встретиться. Предположительно, с одним из живущих в пансионате. В любовнике никто из них не подходит, однако шантажист — это уже совершенно другое дело». Он пододвинул к себе список гостей. «Если отбросить официантов и коридорных, которые, на мой взгляд, вряд ли имеют к этому отношение, у нас останутся следующие лица. Американец, мистер Гарнер, майор Барри, мистер Хорас Блатт и преподобный Стивен Лейн». «Можно еще больше сократить этот список, сэр», — добавил инспектор Колгейт. «Полагаю, практически точно можно исключить американца. Он все утро провел на пляже, ведь так, месье Пуаро? Он отлучался ненадолго, когда ходил за клубком шерсти для жены. — Ладно, это можно не учитывать, — сказал Колгейт. — А трое остальных? — спросил Уэстон. — Майор Барри покинул пансионат около 10 часов утра и возвратился в 1:30. Мистер Лейн ушел еще раньше, позавтракал в 8, сказал, что пойдет бродить по окрестностям. Мистер Блад отплыл на яхте в 9:30, как поступает практически каждый день. Ни тот, ни другой до сих пор еще не вернулись. — На яхте, значит, — задумчиво произнес полковник Уэстон. — Подходит как нельзя лучше, сэр, — подхватил инспектор Колгейт. — Что ж, мы обязательно поговорим с майором. Так, посмотрим, кто у нас еще остался. Розамунд Дарнли, еще Брюстер, которая обнаружила тело вместе с Редфорном. Что она собой представляет, Колгейт? — О, весьма рассудительная женщина, сэр. С такой шутки плохи. Она не высказывала никаких мыслей по поводу убийства. Инспектор покачал головой. — Не думаю, сэр, что она сможет что-либо добавить. Но нужно убедиться наверняка. Еще остаются американцы. Полковник Уэстон кивнул. — Давайте поговорим со всеми и поскорее покончим с этим. Как знать, быть может, мы что-нибудь узнаем, хотя бы насчет шантажа. Третье. Мистер и миссис Гарднеры явились к представителям власти вдвоем. Миссис Гарднер тотчас же поспешила все объяснить. «Надеюсь, вы все поймете, полковник. Уэстон, кажется, вас так зовут». Успокоенная на этот счет, она продолжала. «Эта история явилась для меня ужасным потрясением, а мистер Гарднер печется о моем здоровье». «Миссис Гарднер», — вмешался ее муж, — «очень впечатлительная». «И он сказал мне, конечно же, Кэрри, я пойду с тобой. Не поймите превратно, у нас самое высокое мнение о работе британской полиции, это сущая правда. Мне говорили, что британская полиция действует очень тонко и деликатно, и я никогда в этом не сомневалась. И, разумеется, когда я однажды потеряла в отеле совой браслет, молодой человек, который встретился со мною по этому поводу, был крайне любезен и обходителен, и, конечно же, на самом деле браслет я вовсе не теряла, а просто забыла, куда положила. Вот что бывает, в спешке забываешь, куда что кладешь». Остановившись, миссис Гарднер набрала побольше воздуха и начала снова. «Как я уже сказала, и я уверена, мистер Гарднер со мной согласен, мы с радостью сделаем все возможное, чтобы помочь британской полиции, так что не стесняйтесь, спрашивайте у меня все, что хотите узнать». Полковник Уэстон открыл было рот, собираясь воспользоваться этим приглашением. Однако ему пришлось на какое-то время отложить свой вопрос, поскольку миссис Гарднер продолжала. «Я ведь так и сказала, правда, Одал? И это действительно так, правда?» «Да, дорогая», — подтвердил мистер Гарднер. «Насколько я понимаю, миссис Гарднер», — поспешил вставить полковник Уэстон, «вы с мужем все утро провели на пляже». Как исключение, мистер Гарднер в этот раз оказался первым. «Так оно и было», — подтвердил он. «Ну да, разумеется», — перехватил инициативу миссис Гарднер. «И какое это было чудесное и спокойное утро, совсем как обычно, если вы меня понимаете, возможно, даже более того. И у нас и мысли не было о том, что прямо по соседству с нашим очаровательным пляжем произошло такое злодеяние. Вы сегодня видели миссис Маршалл?» «Мы ее не видели», — я сказала Оделу. «Ну, куда могла сегодня отправиться миссис Маршалл?» Так я ему и сказала. «Сначала ее искал муж, а затем этот симпатичный молодой человек, мистер Редферн, и он был в таком нетерпении, просто сидел на пляже и хмуро смотрел на всех и вся. И я сказала себе, зачем, когда у него есть такая милая и приятная жена, и ему понадобилось бегать за этой ужасной женщиной, потому что я чувствовала, что она именно такая. Я всегда это чувствовала, правда, Одел?» «Да, дорогая». «Ума не приложу. Как этот приятный капитан Маршалл женился на такой женщине? И ведь у него подрастает дочь, такая приятная девушка. А для девушек очень важно, чтобы на них оказывали правильное влияние. Миссис Маршалл была совершенно неподходящим человеком. Никакого воспитания, и я бы сказала, звериная натура. Если бы у капитана Маршалла была хоть крупица здравого смысла, он женился бы на мисс Дарнли, очаровательной женщине, очень известной. Я должна сказать, что восхищаюсь тем, как она решительно шла к цели, создавая свой первоклассный бизнес. Для этого нужна голова, а достаточно только посмотреть на Розамунд Дарнли, и сразу будет видно, что у нее потрясающая голова. Она способна продумать и воплотить в жизнь любое благопристойное дело. Я просто не могу выразить, насколько восторгаюсь этой женщиной. И я тут на днях сказала мистеру Гарднеру, что каждый может видеть, как сильно она влюблена в капитана Маршалла. Без ума от него! Я ведь прямо так и сказала, правда, Одел?» «Да, дорогая». Кажется, они были знакомы в детстве, и, как знать, может быть, теперь, когда этой женщины больше нет на их пути, все, наконец, образуется. Я свободна от предрассудков, полковник Уэстон, и дело не в том, что я неодобрительно отношусь к сцене как таковой. Помилуй бог, у меня в числе лучших подруг есть актрисы, но я постоянно повторяла мистеру Гарднеру, что в этой женщине есть какое-то зло, и, как видите, я оказалась права. Она торжествующе умолкла. Губы Эркюля Пуаро изогнулись в легкую усмешку. На мгновение он встретился взглядом с проницательными серыми глазами мистера Гарднера. — Что ж, благодарю вас, — в отчаянии промолвил полковник Уэстон. — Полагаю, вы не заметили ничего такого, что могло бы иметь отношение к делу? — Нет, нет, не думаю, — медленно протянул мистер Гарднер. Миссис Маршалл почти все время проводила с молодым Редферном. Но это вам каждый скажет. А что ему уж, как вы думаете, ему это не нравилось? Капитан Маршалл — человек очень выдержанный, — осторожно произнес мистер Гарднер. Да-да, — подтвердила миссис Гарднер. Он настоящий англичанин. Четвертое. На апоплексическом лице майора Барри боролись противоречивые чувства. Он пытался изобразить подобающий ужас, но не мог полностью подавить стыдливое злорадство. «Буду рад помочь вам, чем смогу!» — резким, слегка гнусовым голосом произнес он. «Конечно, я ничего не знаю. Ровным счетом ничего. Не был знаком с действующими лицами. Но в свое время я посмотрел мир. Знаете, долго прожил на Востоке. И могу сказать вот что. Все, что не узнаешь о человеческой натуре, пожив в горах на севере Индии, не заслуживает того, чтобы это знать». Помолчав, он набрал побольше воздуха и продолжал. «Кстати, это дело напоминает мне похожие случаи в Симле. Один тип по фамилии Робинсон, или его фамилия была Фолконер, неважно, одним словом, он был из восточного Уилтшира или из северного Суре, сейчас уже не могу вспомнить, впрочем, это не имеет значения. Такой тихий парень, понимаете, книгачей, кроткий, как овечка, как говорится. Как-то раз вечером зашел в бунгало к своей жене, схватил ее за горло. Она якшалась с каким-то типом, а он об этом прознал. Помилуй бог, он едва ее не придушил, а был близок к этому. Изумил нас всех. Мы подумать не могли, что он способен на такое». «И вы прослеживаете здесь аналогию со смертью миссис Маршалл?» — негромко произнес Пуаро. «Ну, я хотел сказать, понимаете, она была задушена. То же самое. Мужик внезапно спятил». «Вы полагаете, это же самое произошло с капитаном Маршаллом?» — спросил Пуаро. «О, послушайте, ничего такого я не говорил!» Лицо майора Барри побагровело еще сильнее. «Я ничего не говорил про Маршалла. Отличный парень. Ни в жизни не скажу про него ни одного плохого слова». «О, пардон», — пробормотал Пуаро, — «но вы говорили о естественной реакции мужа». «Ну, я хотел сказать, что миссис Маршалл была той еще шлюхой», — сказал майор Барри. «Заарканила молодого Редферна точно, и, вероятно, до него были и другие, но, что самое смешное, знаете, мужья — тупой народ, поразительно. Я снова и снова диву даюсь. Муж видит, что какой-то тип влюблен в его жену, но не замечает, что она влюблена в него. Помню один похожий случай в Пуне. Очень красивая женщина, черт побери, водила мужа за нос». Полковник Уэстон беспокойно заерзал. «Да-да, майор Барри», — сказал он, — «в настоящий момент мы пока что устанавливаем факты. Лично вы ничего не знаете, не видели, не слышали, ничего, что могло бы нам помочь». «Ну, если честно, Уэстон, я не могу сказать, что ничего не знаю. Как-то раз вечером я видел ее и молодого Редферна в бухте чаек». Многозначительно подмигнув, он издал хриплый смешок. «А та еще была картина. Но это ведь не то, что вам нужно». «Сегодня утром вы не видели миссис Маршалл?» «Сегодня утром я никого не видел. Отправился в Сент-Лу. Вот невезение. И здесь такое место, что месяцами ничего не происходит, а когда произошло раз, и я все пропустил». В голосе майора прозвучало омерзительное сожаление. «Вы сказали, что отправились в Сент-Лу», — подтолкнул его полковник Уэстон. «Да, хотел кое-кому позвонить. Здесь телефона нет. А на почте в Лазерком Бэй невозможно уединиться». Но разговоры по телефону носили личный характер. Майор снова весело подмигнул. «Ну, носили, в то же время не носили. Хотел связаться с одним своим приятелем и попросить его поставить кое-что на лошадь. Не смог до него дозвониться, опять не повезло. — А откуда вы звонили? — Из телефонной кабинки, в главном почтовом отделении Сент-Лу. А потом на обратном пути я заблудился. Очень запутанные улицы. Плутал и кружил по всему городу. Потерял, по меньшей мере, лишний час, черт возьми. Самое бестолковое место на земле. Я вернулся всего полчаса назад. — Вы с кем-нибудь разговаривали? Кого-нибудь встречали в Сент-Лу? — спросил полковник Уэстон. — Хотите, чтобы я доказал свое алиби? — фыркнул майор Барри. — Не могу придумать ничего дельного. Видел в Сент-Лу 1050 человек, но из этого вовсе не следует, что они меня запомнили. — Ну, сами понимаете, мы должны задавать подобные вопросы, — сказал главный констебль. — А то как же. Готов отвечать на любые вопросы днем и ночью. Буду рад помочь вам схватить того типа, который это сделал. Убийство на пустынном берегу, готов поспорить. Именно так назовут его в газетах. Это напомнило мне один случай. Однако на этот раз инспектор Колгейт решительно задавил в зародыше очередное воспоминание и выпроводил слова охотливого майора за дверь. Вернувшись, он сказал: «Трудно будет проверить что-либо в Сент-Лу. Сейчас самый разгар курортного сезона». «Да, мы не можем исключить майора Барри из нашего списка», — согласился главный констебль. «Впрочем, я не верю, что он тут как-то замешан. По курортам слоняются десятки подобных старых зануд. Помню двух-трех таких по службе в армии. И все же нельзя сбрасывать его со счетов. Оставляю все вам, Колгейт. Проверьте, когда он забрал машину из гаража, горючее и все остальное. В принципе, возможно, что Барри оставил машину где-нибудь в укромном месте, вернулся сюда пешком и отправился в бухту. И все же мне это кажется маловероятным. Он бы слишком рисковал попасться кому-либо на глаза». Колгейт кивнул. «Конечно, сегодня здесь много экскурсионных автобусов», — сказал он. «День выдался замечательный. Они начали подъезжать сюда около половины двенадцатого. Прилив был в 7 утра, стало быть, отлив где-то около часа дня. Весь берег и дамбы были заполнены туристами». «Да», — сказал Уэстон. «Но от дамбы Барри должен был пройти мимо пансионата». «Не обязательно. Он мог свернуть на тропинку, ведущую в центр острова». «Я вовсе не хочу сказать, что Барри не смог бы вернуться незамеченным», — с сомнением произнес Уэстон. «Практически все гости пансионата находились в солярии на пляже, за исключением миссис Редфорн и дочери маршала, ушедших в бухту чаек. А начало этой тропы просматривается лишь из нескольких номеров пансионата, поэтому с большой долей вероятности никто не смотрел в окно как раз в этот момент. Я согласен, что кто-то мог пройти к пансионату, пересечь фойе и выйти на улицу так, чтобы никто его не увидел. Но я хочу сказать другое. Барри не мог рассчитывать на то, что никто его не увидит». «Он мог подплыть к бухте на лодке, обогнув остров», — предположил Колгейт. Уэстон кивнул. «Это гораздо разумнее. Если у него была наготове лодка в одной из окрестных бухт, он мог бы оставить машину, дойти на веслах или под парусом до бухты эльфов, совершить убийство, вернуться назад, сесть в машину и приехать сюда с рассказом о том, что он ездил в Сент-Лу и заблудился там, уверенный в том, что проверить его рассказ будет непросто». «Вы совершенно правы, сэр». «Что ж, оставляю и это вам, Колгейт», — сказал главный констебль. «Тщательно прочешите окрестности. Вы сами знаете, что делать. А сейчас побеседуем с мисс Брюстер». 5. Эмили Брюстер не смогла добавить ничего существенного к тому, что уже было известно. После того, как она повторила свой рассказ, Уэстон спросил: «И вы не знаете ничего такого, что хоть как-то могло нам помочь?» «Боюсь, нет», — коротко ответила Эмили. «Очень прискорбный случай. Однако, надеюсь, вы быстро доберетесь до правды». «И я также на это надеюсь». «И сделать это будет нетрудно», — сухо заметила женщина. «Что вы имеете в виду, мисс Брюстер?» «Извините, я вовсе не собиралась учить вас делать свою работу. Я только хотел сказать, что, имея дело с такой женщиной, установить истину будет достаточно просто». «Вы так считаете?» — пробормотал Эркюль Пуаро. «Разумеется», — отрезала Эмили Брюстер. «А мертвых или хорошо, или ничего, конечно, но от фактов никуда не уйти. Эта женщина была насквозь порочна. Достаточно лишь немного покопаться в ее сомнительном прошлом». «Она вам не нравилась», — мягко произнес Пуаро. «Мне кое-что было неизвестно. В ответ на вопросительные взгляды присутствующих она продолжила. «Моя двоюродная сестра замужем за одним из Эрскинов. Вы, вероятно, слышали о том, что эта женщина убедила старого сэра Роджера, уже выжившего из ума, оставить ей большую часть своего состояния, обделив законных наследников?» «И наследники были этим недовольны?» — спросил полковник Уэстон. «Естественно. Связь сэра Роджера с этой женщиной сама по себе уже была скандалом. А вдобавок он оставляет ей примерно 50 000 фунтов. Вот она, Орлена Стюарт. Понимаю, мои слова могут показаться жестокими. Но, по-моему, Орлены Стюарт этого мира не заслуживают сочувствия. И мне известно еще кое-что. Один юноша, неплохой мальчик, совсем потерял из-за нее голову. Он всегда был чересчур безрассудным, и, разумеется, связь с этой женщиной заставила его переступить черту. Для того, чтобы достать деньги на подарки ей, он занялся махинациями, с какими-то акциями. И ему с огромным трудом удалось избежать судебного преследования. Эта женщина оскверняла все, с чем имела дело. Взгляните на то, как она губила молодого Редферна. Нет, боюсь, я не могу выразить ни малейшего сожаления по поводу ее смерти. Хотя, конечно, было бы гораздо лучше, если бы она утонула или сорвалась со скалы. То, что ее задушили, ужасно. И вы полагаете, что корни этого преступления надо искать в ее прошлом? Да, я в этом уверена. И как этот человек остался незамеченным? А почему он должен был попасть кому-то на глаза? Мы все находились на пляже. Насколько я понимаю, дочь маршала и Кристина Редферн отправились в бухту Чаек. Капитан маршал был у себя в комнате. Так кто же во имя всего святого мог увидеть этого человека, кроме разве что мисс Дарнли? А где была мисс Дарнли? Сидела на площадке на вершине скалы. Это место называется Солнечной террасой. Мы видели ее там, я и мистер Редферн, когда плыли вокруг острова. Ну, возможно, вы правы, мисс Брюстер, согласился полковник Уэстон. Я убеждена в этом, решительно заявила Эмили. Когда на женщине клейма ставить негде, она сама виновата в своей смерти. Вы не согласны со мною, мсье Пуаро? Подняв взгляд, детектив посмотрел в уверенные серые глаза Эмили Брюстер. «О, да», — сказал он, — «я согласен с тем, что вы только что сказали. Орлена Маршалл сама является лучшим и единственным объяснением собственной смерти». «Что ж, о чем еще говорить?» — отрезала мисс Брюстер. Она стояла, расправив плечи, и спокойно, уверенно смотрела на присутствующих. «Можете быть уверены, мисс Брюстер, — сказал полковник Уэстон, — что ни одна ниточка, ведущая в прошлое миссис Маршалл, не останется без внимания». Эмили вышла из кабинета. 6. Инспектор Колгейт придвинулся ближе к столу. «Очень решительная женщина, ничего не скажешь», — задумчиво произнес он. «И она сейчас выдала убитой дамочке по полной, это точно». Помолчав, инспектор продолжал, как бы рассуждая вслух сам с собой. «В каком-то смысле жаль, что у нее на все утро железное алиби. Вы не обратили внимания на ее руки, сэр? Большие, мужские. И она женщина крепкая, я бы сказал, посильнее многих мужчин». Он снова умолк. Его взгляд, брошенный на Пуаро, был чуть ли не умоляющим. «И вы говорите, мсье Пуаро, сегодня утром она не отлучалась с пляжа?» Детектив медленно покачал головой. «Дорогой мой инспектор, она спустилась на пляж задолго до того, как миссис Маршалл успела добраться до бухты эльфов, и оставалась в поле моего зрения до тех пор, пока не отплыла на лодке вместе с мистером Редферном». «В таком случае она чиста», — угрюмо промолвил инспектор Колгейт. Похоже, он был этим огорчен. 7. Как всегда, при виде Розамунд Дарнли Эркюль Пуаро ощутил настоящую радость. Даже в обычное полицейское расследование обстоятельств зловещего убийства ей удалось привнести свое очарование. Усевшись напротив полковника Уэстона, мисс Дарнли устремила на него серьезный проницательный взгляд. «Вам нужны мое имя и адрес? Розамунд Анна Дарнли. Я модельер. Работаю под торговой маркой «Розмонд». Адрес — Брук-стрит, 622. — Благодарю вас, мисс Дарнли. Итак, вы можете сообщить нам что-либо существенное? — Думаю, вряд ли. — Позвольте узнать, чем занимались вы сами? — Я позавтракала около половины 10. Затем поднялась к себе в номер, взяла несколько книг, зонтик и отправилась на солнечную террасу. Наверное, было минут 25-11. В пансионат я вернулась где-то без 10-12, поднялась к себе, взяла ракетку и пошла на корт, где играла в теннис до обеда. На выступе скалы, который называется Солнечной террасой, вы находились где-то с 10:30 до без 10:12. Да. Сегодня утром вы видели миссис Маршалл? Нет. Вы не видели со скалы, как она плыла на плоту вокруг острова к бухте эльфов? Нет. Должно быть, она проплыла еще до того, как я туда пришла. Вы даже не заметили мистера Редферна и мисс Брюстер, когда те плыли в лодке? Нет. Насколько мне известно, вы были знакомы с мистером Маршаллом. Капитан Маршалл — мой давнишний друг. Наши семьи жили по соседству. Однако мы с ним уже очень давно не встречались. Должно быть, лет 12. Ну, а миссис Маршалл? До своего приезда сюда я не обменялась с ней и десятком слов. Как вы считаете, у капитана Маршалла и его жены были хорошие отношения? Я бы сказала, вполне хорошие. Капитан Маршалл очень любил свою жену? «Возможно», — произнесла Розамунд. «На самом деле тут я ничего не могу вам сказать. Капитан Маршалл — человек старых порядков. Он не привык кричать с колокольни во всеуслышание о своих супружеских невзгодах, как это принято сейчас». «Мисс Дарнли, вам нравилась миссис Маршалл?» «Нет». Это односложное слово прозвучало спокойно и ровно. Это было просто подтверждение очевидного факта. — Почему? На лице Розамунд появилась легкая улыбка. — Несомненно, вы уже обнаружили, что Арлена Маршалл не пользовалась любовью представительниц своего собственного пола, — спросила она. В обществе женщины она смертельно скучала и не стеснялась это показывать. Тем не менее, мне хотелось бы одевать ее. У нее был настоящий дар наряжаться. Одевалась она всегда безупречно. Я бы с радостью имела ее в числе своих клиентов. Она много тратила на наряды? Должно быть. Но у нее имелись свои деньги, да и капитан Маршалл, разумеется, человек состоятельный. Мисс Дарнли, вам никогда не приходила мысль, что миссис Маршалл шантажирует? На живом лице Розамунд появилось выражение откровенного изумления. Шантажирует? Арлен? Похоже, это предположение вас удивило. Ну да, и немало. Это что-то немыслимое. Но все-таки такое возможно? На самом деле нет ничего невозможного. Ведь так жизнь быстро этому учит. Но я в недоумении, чем могли шантажировать Арлену. Полагаю, есть определенные вещи, которые миссис Маршалл хотела бы скрыть от своего супруга. Ну да, пожалуй. Прозвучавшее в ее голосе сомнение она объяснила, добавив с легкой усмешкой. Наверное, я настроена скептически, но... Видите ли, Арлена была печально известна своим поведением. Она никогда даже не пыталась изобразить пристойность. Следовательно, вы считаете, что ее муж был в курсе ее близких отношений с другими мужчинами? Последовала пауза. Розамунд нахмурилась. Наконец она заговорила медленно, неохотно. Знаете, я даже не представляю себе, что думать. Я всегда считала, что Кеннет Маршалл совершенно искренне принимает свою жену такой, какова она есть. Что он не питает никаких иллюзий на ее счет. Но, возможно, это не так. Возможно, он верил ей абсолютно. Мужчины такие глупцы, — с некоторым раздражением произнесла Розамунд. А Кеннет Маршалл, при своей внешности человека, умудренного опытом, совершенно не знает жизни. Возможно. Он действительно слепо верил своей жене. Возможно. Считал, что она лишь вызывает восхищение. И вы не знаете, то есть вы не слышали, чтобы кто-то затаил обиду на миссис Маршалл? Мисс Дарнли улыбнулась. Только недовольные жены, сказала она. Но, полагаю, поскольку она была задушена, ее убил мужчина. Все указывает на это. Нет, мне ничего не приходит в голову, задумчиво промолвила Розамунд. Я ничего об этом не знаю. Вам лучше спросить кого-нибудь из тех, кто был близко с ней знаком. — Благодарю вас, мисс Дарнли. Розамунд повернулась к маленькому бельгийцу. — А у мсье Пуаро нет никаких вопросов? На ее лице мелькнула легкая ироническая усмешка. Улыбнувшись, Эркюль Пуаро покачал головой. Никаких. Розамунд Дарнли встала и вышла.